Люди возвращались в Аль-Хали, над которым горой обломков высилась рухнувшая башня. Несколько смельчаков принялись разгребать завалы, исходя из того, что там могли остаться люди, которых можно спасти или ограбить, или и то, и другое вместе. Среди обломков камней и состоялся следующий разговор. «Под этой плитой что-то шевелится!» «Под этой? Клянусь двумя бородами имтала, ты ошибаешься! Она, должно быть, весит целую тонну! Братья, сюда!» Потом следуют звуки, сопровождающие подъем чего-то очень тяжелого. А затем «Это ящик!» «Как ты думаешь, в нем могут храниться сокровища?» «Клянусь семью лунами назримо, у него отрастают ноги!» «Не семью, а пятью!» «Куда это он? Куда это он пошел?» «Неважно, ты от темы не отходи! Давай-ка разберемся!» «Согласно легенде, лун было пять!» Вкладчик к мифологии относится серьезно. Это только в реальную жизнь они не верят.